Женщины чувствовали его настороженность, отчуждение. Не понимая причин, они обвиняли его в подозрительности, холодности, неумении любить. Его отношения с прекрасным полом представлялись ему как одно нескончаемое горькое обвинение. Причем прокуроры менялись, а суть предъявляемых претензий, на которые нечего было ответить, всегда оставалась одной и той же. Он не сохранил дружеских отношений ни с одной из своих возлюбленных. Тони привык замечать злое, мстительное выражение на их лицах при случайных встречах. Он уехал из Америки в 1947 году, потому что девушка, которая, как ему казалось, он любил, раздумала выходить за него замуж. «Я и люблю», — сказала она, — «и боюсь тебя. Ты всегда отсутствуешь. Даже целуя, ты выносишь суждение обо мне. Иногда от одного твоего взгляда у меня стынет кровь в жилах. Я не могу избавиться от чувства, что ты готов исчезнуть в любой момент. Я не в состоянии удержать тебя. И в глубине моей души живет страх, что однажды утром я проснусь и не увижу тебя рядом. Ты постоянно готов убежать, но не от меня и не от женщин вообще. Я интересовалась твоими отношениями с мужчинами, говорила о тебе с общими знакомыми и выяснила, что они испытывают такое же чувство. Я не знаю человека, который мог бы, положа руку на сердце, сказать, что ты его друг. Девушку звали Эдит. У нее были длинные белые волосы. Впоследствии она вышла замуж за человека из Детройта, родила двоих детей и с той поры успела дважды развестись. Беглец. Он отверг тогда обвинение Эдит, сознавая, что она права. Он убежал от материнской любви, от жалости отца, от войны, от привязанности женщин и мужской дружбы. Он убежал от профессии, к которой готовил себя, и от страны, где родился. Его жена считала, что рано или поздно он оставит семью, и у нее имелись на то основания. Его путешествия, мастерская в другом конце города, ночные отлучки – это и было частичным уходом. Он женился вскоре после того, как Эдит разорвала их помолвку. Его привлекли молодость Доры, легкий характер, веселый нрав и настойчивость. Поначалу брак не казался ему тяжким бременем, но затем она родила мальчика, характер ее испортился, веселье кончилось, осталась только настойчивость. И временами лишь ответственность за сына спасала этот непрочный и безрадостный брак. «В каком возрасте, — подумал Тони, — я убегу от сына?» Он увидел выходящую из здания Люси. Волосы ее были аккуратно причесаны, в руке развивался шейный платок. Тони заметил, что двое посетителей снова с интересом посмотрели на высокую, красивую, хорошо одетую, обманчиво моложавую, при льстящем летнем освещении, женщину, которая шла между столиков к поджидавшему ее мужчине. «А вот и моя мать, вечно притягивающая жадные взоры, постоянный объект всеобщего вожделения», — насмешливо подумал Тони. Он встал, отодвинул для нее стул и налил им обоим вина. Они молча поднесли бокалы к губам. «Ну, мне уже лучше», — сказала Люси, утолив жажду и очистив вином горло от пыли. Посмотрев на сына, она заметила исказившую его черты гримасу иронии, любопытства и отчужденности, которая глубоко уязвила ее этим утром, когда Люси находилась у Тони дома. Эта гримаса отняла у Люси естественность и непринужденность,